Неожиданный наследник 4. Глава 1. Март 1774 года. Санкт-Петербург, Российская империя. Сегодня Казанский собор заполнен так, что яблоку негде упасть. Даже нам с Катей, свитой и генералитетом, пришлось потесниться. Уж больно много желающих прикоснуться к столь знаменательному событию. И дело не только в высшем свете. Праздничные служения проходят во всех храмах столицы империи. В городе наблюдается просто чудовищный наплыв людей всех сословий. Народ находится в небывалом воодушевлении. Признаюсь, что сие явление стало откровением не только для меня, но и столичных властей с полицией. Ведь, кроме обывателей, в город вернулось немало солдат и офицеров. В первую очередь это 3 гвардейских полка, заново сформированных из ветеранов. Ну и еще несколько рот других частей. Только в итоге получилась огромная толпа, занявшая все кабаки, трактиры и более цивилизованные заведения. В салонах тоже немалое оживление, ведь столичная публика хочет узнать о прошедших сражениях из первых уст. И служивые имеют право гулять, ведь у нас Виктория. Тут архиепископ Гавриил начал службу, и в огромном помещении повисла тишина, нарушаемая только шорохом одежды, ну и густым басом священника, конечно. Кстати, это новый Гавриил, старый недавно помер, только предварительно покойный выпил у меня немало крови, как и его коллеги из других епархий. Попы никак не могут простить мне церковь старого обряда, получившей право вести службы и вообще появившейся благодаря моей воле. Потихоньку погружаюсь в свои мысли, отрешившись от происходящего вокруг. Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый рос, звучной славой украшайся, Магомета ты потряс, воды быстрые Дуная, уж в руках теперь у нас, храбрость россов почитая, Тавр под нами и Кавказ, уж не могут орды Крыма, ныне рушить наш покой, гордость низится Хамида, и бледнеет он с луной. Почему-то пришли в голову стихи капитана Державина, опубликованные недавно в газетах и влюбившие в себя русское общество. Забавно, но поэт мог оказаться гораздо восточнее Крыма, где проявил себя в полку проштрафившихся преображенцев. Гвардеец участвовал еще в перевороте 1762 года и запятнал себя, присоединившись к заговору Орловых. Но я не изувер или палач, поэтому многие офицеры, пусть и потеряв 2 чина, получили возможность заслужить прощение кровью, и многим это удалось. Вон Долгоруков дослужился даже до генерала и одного из героев прошедшей войны. Благодаря тщательному освещению происходящих баталий в газетах, про Румянцева, Вейсмана, Каменского, Долгорукова, Ивана Салтыкова, фото от Лебина, а также адмиралов Спиридова, Грига и Синявина знают даже крестьяне. Я ведь приказал зачитывать газеты на всех праздниках, ярмарках и прочих сборищах. Развлечений сейчас мало, и простой народ с радостью слушал про победы русского воинства. И, конечно, отдельной строкой шло имя Александра Суворова, чья звезда взошла на этой войне. Именно сын сибирского губернатора разбил армию османов в битве при Козлудже в конце лета прошлого года. Александр Васильевич сделал это малыми силами, буквально уничтожив превосходящего врага и лишив порту боеспособных войск. А еще он помог основной части русской армии, которая, как раз, закончила очищать Крым от татар, армян, греков и иудеев. Плюс мы отразили сразу 2 мощных десанта войск султана, которые являлись больше актом отчаяния, нежели продуманной стратегии. С учетом успешных действий персов, взявших штурмом Багдад и немало других городов Междуречья, султана ждали большие неприятности. Нам оставалось сделать последний шаг. Надо было только подтянуть резервы и припасы. А уже в следующем, то есть этом году, Румянцев намеревался атаковать Константинополь. Ведь неудержимый Суворов в начале осени умудрился занять часть перевалов за Дунаем, в том числе взяв штурмом ряд сильных крепостей. Наступать далее стало опасно, так как наши войска просто выдохлись, а еще испытывали недостаток провизии, вооружения и даже теплой одежды. Но вмешался внешний фактор, который Россия пока не может игнорировать. Нет еще у нас такого запаса прочности, дабы серьезно противостоять главным европейским игрокам. На суше мы разгромим любую армию мира, что понимают и враги. Однако не все дела решаются на полях сражений. Ладно, сложившуюся ситуацию мы еще обсудим на ближайшем заседании правительства. Между тем архиепископ заголосил новую очередную молитву, а народ начал исступленно креститься. Я не отставал от окружающих, осеняя себя крестным знамением. Мне за это и нравятся подобные службы. Отказаться от них нельзя, хотя очень жалко потерянное время. поэтому я использую их для обдумывания сложившейся ситуации. Получается весьма удобно. Подданные до сих пор верят в религиозность их императора. Даже супруга думала, что я закрываюсь в кабинете, чтобы бить поклоны перед иконами. Когда Катя узнала правду, у нас состоялся серьезный разговор. Мы тогда даже серьезно поссорились первый и единственный раз. Уж больно трепетное у жены отношение к религии, и она не смогла понять такого циничного поведения. С трудом удалось убедить благоверную, что иначе у меня просто нет ни минуты покоя. Сразу набегут соратники с очередными просьбами, если увидят, что монарх освободился. Здесь даже семьей не прикроешься, ведь все знают, в какие часы я уделяю ей внимание. Быстро прогоняю в голове вопросы, которые надо обсудить на заседании кабинета министров. Да, кто-то гуляет и может позволить себе спать до обеда, а русский монарх просыпается рано, делает разминку и приступает к делам. Далее у меня легкий завтрак с семьей, который уже стал ритуалом, как и совместный обед. Кстати, супруга тоже встает рано, хотя и любит иногда потанцевать со мной на приемах. Но обычно мы покидаем балы до полуночи, давая людям спокойно веселиться. Заодно, быстрый уход избавляет от ненужных разговоров, часто скатывающихся к очередным просьбам. Наконец, Гавриил закончил церемонию, и блистательная публика начала покидать главный собор империи. В этот раз я среагировал вовремя, не заставляя людей с недоумением ожидать, когда император выйдет из задумчивости. Ну, и Катя теперь внимательно следит за подобными моментами, одергивая, если я излишне глубоко ушел в себя. На выходе из храма собралась огромная толпа из тех, кому не удалось принять участие в молебне. Подобная публика – вечная головная боль для Бабарыкина. Полковник уже устал бороться с моим нежеланием пропускать многолюдные сборища. Я считаю, что император обязан показываться на публике и общаться с подданными, особенно в такие моменты. Ведь сегодня происходит настоящее единение русской нации. В этом большая заслуга газет, постаравшихся объяснить, какой подвиг совершили наши воины, уничтожив Крымское ханство, веками совершавшие набеги в наши пределы и угонявшие людей в рабство. Но все равно, народ просто счастлив. Мы тут посчитали примерный ущерб, нанесенный крымцами и их вассалами за два века, придя в полное изумление. Грамотная часть населения тоже была изрядно ошарашена, поэтому столь страстно реагировала на сообщения о победах, героизме русских солдат, описание их страданий освобожденных пленников и итоговый триумф. Сегодня празднует вся Россия. Понятно, что основные народные гуляния пройдут в городах, но торжественные молебны должны отслужить во всех храмах империи, куда дошли радостные вещи. Может, только в восточных рубежах страны пока не знают о победе. Тем временем, под звон колоколов рявкнул первый залп, заставивший некоторых дам аж подпрыгнуть от удивления. Губернатор столицы, Чернышов, расстарался на славу. Более сотни орудий участвуют в торжественном салюте. А вечером будет еще фейерверк, ставший казне в хорошую сумму, но здесь я решил не мелочиться. Меня и так считают слишком скупым. Подобные обвинения звучат забавно, учитывая, сколько земель я раздал дворянам за последние годы. Просто для многих столичных паразитов щедрость монарха заключается в бесконечных балах, маскарадах и, конечно, золоте, которым он должен осыпать придворных. Что-то вроде французского двора, поражающего всех, кто первый раз оказался в Версале. «Что мы будем делать далее?» – спросила Катя в перерыве между залпами. «Смотрю на разрумянившуюся супругу. Все-таки сегодня морозно, и не перестаю благодарить судьбу, что она послала мне эту замечательную женщину. Супруга не только красива, но и умна, что выражается не в обширных знаниях какого-то предмета, а житейской основательности. Императрица никогда не выказывает волнения, а дергивает меня в случае излишнего проявления чувств, заставляя реагировать на все события с холодной головой. А еще, она моя опора и друг. Не думал, что на восьмой год совместной жизни так привяжусь к жене. Ночи у нас до сих пор весьма бурные, а на других женщин я не засматриваюсь. Зачем, если тебя полностью устраивает родной человек? Судя по прищуренным глазам, Катя поняла, в какую плоскость переместились мои мысли. Я правильно поняла, о чем сейчас думает ваше величество. С показной строгостью произнесла она: «Вообще-то, у нас сегодня много важных дел». Бесенята, пляшущие в голубых глазах, подтверждают, что ее величество не против немного пошалить. Быстро обдумав ситуацию, решаю, что сейчас не время. Заодно, почему немного не пошутить. Не знаю, о чем вы подумали, стараюсь говорить как можно спокойнее, сделав серьезное лицо, но у нас по расписанию семейный обед. Затем я поиграю с детьми и приступлю к своим обязанностям. Тихое фырканье, как у кошки, стало ответом на мое вранье. Я бы сейчас с удовольствием схватил Катю в охапку и утащил в спальню. Да и близости у нас давно не было. Уж больно тяжелыми оказались последние роды. Но доктора недавно дали добро, поэтому супруга явно ждала моего возвращения из затянувшейся поездки в Тулу, Москву, Тверь и Ивановское. Что поделать, в первую очередь император принадлежит стране. Семья для многих монархов отнюдь не на первом месте. Меня это касается мало, потому что я всегда уделяю время шестилетнему Саше, четырехлетней Анне, двухлетнему Ване и четырехмесячной Кате. Насколько я знаю, публика вначале впала в оторок, когда узнала, что император читает сыну собственноручно написанные сказки, придумывает разные игры и начал лично преподавать ему арифметику. Убогие не понимают, семья и есть главное богатство, а не золото с прочими драгоценностями. Поверьте человеку, просидевшему большую часть жизни в заключении и разлученного с родителями, когда ему было 1,5 года, грудь неприятно кольнула, уж слишком неожиданно и ужасно потеря, которую понесла наша семья 3 года назад. Вроде прошло столько времени, а боль до сих пор не утихла. Ладно, сейчас не до грусти. У нас же праздник. Не хочу суп и салат. Начало конючить Анечка, названная сразу в честь бабушки и двоюродной прабабушки. В кругу семьи мы ведем себя как обычные люди, без всяких церемоний и этикета. Иногда за столом собирается целая орда, когда Зимний дворец посещают Антоновские. Но сегодня другой день. Хотя Петя и Леша с женами будут присутствовать на приеме, а малышня приедет через 2 дня. Они всегда появляются, когда я возвращаюсь. У меня просто нет времени ездить в Шушеры, хотя на обратном пути из Ивановского императорский кортеж сделал небольшой крюк и посетил резиденцию Антона Улиха. Забавно, что дочка чертами лица, цветом волос и глаз больше похожа на меня, а вот оба сына рыжеватые, сероглазые, с более крупными носами, пошли в мать. А младшенькой пока судить рано, но, похоже, Катюша взяла от обоих родителей поровну. Аня любит покапризничать, особенно когда я возвращаюсь из поездки. Знает, что папа соскучился и старается этим воспользоваться. Приходится мягко бороться с этим явлением, дабы не разбаловать ребенка. «А что ты хочешь?» – спрашиваю дочку, хитро посматривающую в мою сторону. «Медовый пряник и варенье», – произносит милое создание, захлопав глазками. Кто бы сомневался, у нас уже такой ритуал с вымогательством сладкого. С переменным успехом пытаюсь объяснить, что нельзя есть много сахара, но не всегда получается убедить подрастающее поколение. Ты же знаешь правила, стараюсь говорить строго и не улыбнуться, надо есть полезную пищу. Сладкое же лучше кушать понемногу и не каждый день. Мама с папой едят суп, Саша тоже, у Вани своя каша, и только Аня у нас капризничает. А где ты возьмешь силы, чтобы играть сегодня? Я, наконец, построил детям огромную игровую площадку в одном из залов Зимнего. Вообще-то, там хотели провести ремонт, но, в результате, получилась чудесная комната с горками, каруселью, качелями, красивым домиком с веревочными мостиками и канатами. Почему-то знания о столь полезной забаве появились в моей голове несколько месяцев назад. В итоге были привлечены несколько столяров и плотников во главе со студентом Демьяном Ивановским из механической мастерской при Академии наук. Кстати, это лучший ученик профессора Кулибина, чья звезда взошла одновременно с Суворовым, только на инженерном поприще. Именно механическая мастерская стала настоящей кузницей инженерных кадров. Еще 3 года назад я выделил ее как отдельное учебное заведение, работающее в связке со столичным политехническим университетом. Это, скорее, уже академия, шлифующая талантливых студентов с уже готовыми инженерами, механиками, строителями и даже военными, решившими повысить свою квалификацию. При академии также действует ремесленное училище, готовящие различных мастеров для государственных заводов и верфей. На предприятиях ищут наиболее толковых работников и далее их усиленно обучают. Оказывается, любое производство нуждается в хорошем мастере чуть ли не больше, нежели в инженере. Ивановского разыскали именно на открытом мной промышленном районе. Демьян происходил из государственных крепостных, рекрутированный на работы. Фамилию, вместе с волей, он получил в честь деревни, выросший уже в небольшой городок. Еще я приказал не обращать внимания на происхождение талантов, давая им свое покровительство и возможность учиться. И результат последовал уже через год, когда мануфактура увеличили количество и качество производимой продукции. Успехи Ивановского района сразу оценили в мануфактур-коллегии, называемой ныне Министерством промышленности. Да и я попросил обратить особое внимание на проводимый эксперимент. Поэтому в академию сразу направили инженеров и мастеров с государственных заводов. В первую очередь, Сестрорецкого, Аланецкого, Тульского и Тверского, где быстро вырос второй промышленный район. Далее, на обучение к преподавателям, подобранных Кулибиным, потянулись люди с других производств, в том числе частных. Кстати, работники князей Антоновских, чье предприятие давно переросло в целое объединение заводов, мануфактур и огромных земледельческих хозяйств, начали учиться одними из первых. Я потихоньку отдаю родственникам любопытные прожекты, хотя наиболее перспективные и стратегические затеи оставляю государству. Мои братья и сестры вошли во вкус, более не мысля себя без собственного дела. Понятно, что предприятие развивается столь бурно благодаря моей поддержке. Но Андрей с Дарьей, возглавившие семейное дело, долго и усердно учились, а затем доказали, что имеют коммерческую жилку, резко увеличив разнообразие выпускаемой продукции. Они еще и хорошо влезли в Европу, присоединившись к моему замыслу о создании торгового флота. Используя родственные связи с немецкой аристократией, родственники самостоятельно открыли свое представительство в Ростоке, фактически возродив некогда благополучный город, разоренный контрибуциями. У них уже есть 4 собственных судна, курсирующих пока по Балтике. Но это только начало. Что касается игровой площадки, то ее посещают и младшие дети Антона Улиха, который только недавно успокоился, перестав плодить мне братьев с сестренками. Старшие потомки папаши сейчас получают образование в лицее, открытом 2 года назад в Царском селе для аристократии и дворянства. Есть и учебное заведение для благородных девиц, куда устремились юные представительницы самых знатных фамилий, включая моих сестренок. А ровесники моих детей Костя и Аня, тезка дочери, регулярно приезжают, дабы пообщаться и поиграть. Вот такая у нас дружная семья. Сердце снова сжалось от нежелающей проходить боли. Такую потерю я не забуду никогда. Там скучно, дочка вырвала меня из негативных воспоминаний, только качели меня радуют, остальное надоело. Наша капризуля, как настоящая принцесса, надула губки, но начала потихоньку орудовать ложкой. Это она в 4 годика показывает характер, что будет лет через 10. Но для этого у нас есть весьма строгая мама, пока с улыбкой наблюдающая за нашим разговором. Демьян, наконец, сделал обещанный подарок, не выдерживаю и решаю порадовать детей. Тут же вскинулся Саша, давно ожидавший обещанный механизм. Глазки дочери тоже заблестели от предвкушения, только Катя нахмурилась, глядя на детей. Уж очень не любила она разговоров за едой, предпочитая общаться за чаепитием. Оно у нас тоже традиционное. Самоходная повозка. Воскликнул сын. Все получилось. Мама, а можно, мы не будем сегодня пить чай? Очень хочется посмотреть на коляску. Аня поддержала братика, усиленно кивая, позабыв о пряниках и даже варенье. Ивановскому, наконец, удалось построить машину по моим чертежам. Дети слышали про подобные механизмы из моих сказок, поэтому потребовали такую же волшебную колесницу. Вот мастер и изготовил машину, перемещающуюся при помощи педалей. Изначально Демьян пытался управлять ею при помощи штурвала, но после моей подсказки создал руль. Больше всего он бился над колесами и возможностью поворачивать ими. Здесь дело не только в конструкции, но и в материале. Ведь каждая деталь ковалась и шлифовалась с нуля. Мне же неизвестно, как должны выглядеть ходовые механизмы. Уже в процессе производства Ивановский предположил, что все новинки можно использовать для создания обычных повозок. Увидев мою улыбку, мастер понял, что именно на это я рассчитывал. Пусть не сразу, но лет через 5-7 Россия должна получить самый прогрессивный гужевой транспорт в мире. Мы уже начали строить хорошие дороги, вот и воски поспеют, как мы закончим соединять столицу с крупнейшими городами империи. С каких это пор мы должны прерывать семейное чаепитие ради каких-то игрушек? Спокойно произнесла Катя, а кто-то совсем забыл, что надо быть выдержанным и терпеливым. Может, мне провести с тобой дополнительное занятие? Сынок, не надо. Я все понял, воскликнул Саша и принялся доедать суп, опустив голову. Вот и хорошо, не забывайте, что вы не какие-то крестьяне, бегущие глазеть на ярмарочные диковинки, и более я не потерплю такого поведения. Да, с Екатериной Петровной не забалуешь, иногда она немного перебарщивает, но строгость матери уравновешивается послаблениями отца, которыми пользуются дети. А про самоходную повозку она знает и не менее Саши, хочет посмотреть на результат трудов мастера. А еще супруга с нетерпением ждет лодку, вернее, катамаран, двигающийся при помощи педалей. Это я имел неосторожность показать благоверной свои рисунки и понял, что попал. Никто на меня особо не давил, но хватило одного вопросительного взгляда, дабы дела завертелись. Но оно и к лучшему, ведь лодка, передвигающаяся при помощи педалей и особых гребных колес, это возможная предтеча большого судна. Плохо, что майор не оставил мне никаких знаний о паровом движителе, кроме возможности его производства. При мастерской уже работает два ученика покойного изобретателя Ползунова, бьющихся над созданием более совершенной паровой машины. Хотя изготовленные инженером механизмы уже используются на уральских и алтайских рудниках. Конечно, есть такие машины и в Ивановском. Теперь нам важно добиться, чтобы новинки давали наибольшую мощность по сравнению с водяной и конной тягой. Я потому часто пропадаю на заводах и в мастерской, ибо хочу ускорить процесс. Ведь это придаст огромную помощь в добыче руды и производстве, особенно оружия. Хотя сейчас мои мысли далеки от технических новинок. Меня гнетет предстоящая встреча, которую нельзя откладывать. Ловлю на себе внимательный взгляд супруги. Она чует, когда у меня неприятности или предстоит сложный выбор. Прямо колдунья, а не императрица. Дети доели суп и в ожидании чая, принялись бурно обсуждать повозку. Через час у меня разговор с архиепископами. Честно говоря, надоели они мне. Как бы, не сорваться, морщись, отвечаю Кате и продолжаю, уперлись и не хотят идти на уступки. Мол, старообрядческой церкви в столице и Москве быть не должно. Хочется решить все силовым путем, но это приведет к новому противостоянию в обществе. Супруга не особо набожная, но немного осуждает мою помощь староверам, хотя обычно я получаю от нее полную поддержку. Ты сам заварил эту кашу, не стоило так спешить и давить на иерархов. Только и они иногда забывают, кто хозяин России, делая все для ее благополучия, неожиданно произнесла Катя, расколоть общество сложно, ибо давно у нас не было такого единства. А если священники решили мутить воду, то для этого есть тайная экспедиция и твоя канцелярия. Вот понимай ее как знаешь. Сначала выгораживает попов, а затем предлагает их тиранить. Но все равно мне повезло с женой. На душе стало как-то легче, а еще я так внимательно посмотрел на выпирающий лиф платья, получив в ответ вопросительно поднятую бровь. Судя по легкой улыбке, мое предложение полностью одобрено, и мы не станем задерживаться на приеме, а пока будем пить чай и радоваться вместе с детьми необычной повозки. Ведь у меня есть еще час, а дела никуда не убегут. Глава 2. Март 1774 года, Санкт-Петербург, Российская империя. Я же предупреждал тебя, ей нельзя было беременеть и рожать. Неужели у тебя такая потребность в бабах, что не мог подождать полгода? Придворных шлюх разве не хватает? Чувствую, что меня просто разрывает от клокочущей ненависти. Кровь ударила в голову, а перед глазами встала пелена, застилающая все, кроме ненавистной рожи ганноверского недоумка. Перепуганный принц жмется к стене, потихоньку перемещаясь к столу, за которым он явно хочет укрыться. Но это вряд ли. Делаю рывок и хватаю пытающегося сопротивляться ублюдка за грудки. Ты ведь знал? От моего шипения ганноверец быстро закивал, побледнев еще сильнее. Хотя куда уж дальше, так почему ты, падаль немецкая, сделал по-своему и убил мою сестру? Перед смертью можешь сказать даже правду. Эта рясина молчит, а моя жажда крови требует выплеска. Поэтому я начинаю душить принца, глядя в наполненные ужасом глаза. Тут кто-то повисает на моих плечах, но я усилием сбрасываю самоубийцу, посмевшего лезть не в свое дело. Но через мгновение к храбрецу приходит на помощь. На задворках сознания, начавшего впадать в неконтролируемое бешенство, до меня доносятся слова: «Ваше Величество, нельзя, судите его, а затем казните, но только не убивайте самолично». Откуда здесь взялся Доналанса? Я ведь приказал никого не пускать. Тем временем меня оттаскивают от рухнувшего на колени Эрнста Мекленбург-Стрелицкого. Пытаюсь сопротивляться, но это бесполезно, когда тебя держат сразу Декеса да и Пафнутий. Прочь, делаю еще одну попытку, но понимаю, что уже начинаю выдыхаться. Да и не могу я убить этого слюнтяя, глотающего сопли у стеночки. За что? Ору мысленно вопрос, который я задавал себе последний раз 6 лет назад. Чем я прогневил Бога или судьбу, что у меня постоянно отнимают самое дорогое? Сначала Аня, теперь сестра. У Лизы не получалось родить. 2 выкидыша подряд сильно ударили по ее душевному состоянию. Хуже всего, они изрядно подкосили здоровье сестренки. При этом она продолжала мечтать о детях и не хотела слушать предостережения врачей с просьбами семьи. Мы даже немного поругались. Просьбы Антона Ульриха и братьев тоже игнорировались. Но в итоге Елизавета успокоилась и решила повременить с зачатием. Я же предупредил ее глуповатого муженька, чтобы тот соблюдал предосторожность. Но вот новая беременность, выкидыш и смерть от кровопотери. «Вы тоже немец», — вдруг произнес Эрнст, сморкнувшись в платок, «а я ее любил. И вообще, мою супругу призвал Господь». Кровь снова бросилась в голову. Меня начало трясти от желания растоптать балбеса. Тут же в голове промелькнула картина мертвенно-бледной Лизы, лежащей в гробу. И я снова зарычал, наступая на отползающего принца. «Сука! Вдруг меня, куда выбрасывает?» И я уже сижу в каком-то помещении. Сначала не могу понять, что произошло. Оглядевшись, вижу вокруг обстановку собственной спальни. Снова этот жуткий сон. Опять изящные ладошки супруги ложатся на плечи, а сама она прижимается к моей спине. «Ты слишком много работаешь. Надо же хоть немного отдыхать. Вот зачем ты вчера после приема засел за бумаги? Вообще-то, тебя ждали в спальне. Неужели документы нельзя было прочитать с утра?» «Прости», ложусь на кровать и прижимаю Катю к себе, но я вроде потом наверстал упущенное. Удар кулачка в бок и тихое фырканье подтверждают, что ночью я не оплошал. Не сказать, что мы прямо сгораем от страсти, но точно не охладели друг к другу. Смотрю в окно и понимаю, уже утро. Празднества затянулись, перешагнув далеко за полночь, и столица сегодня спит. Высший свет, конечно, судя по едва слышным звукам, слуги давно работают и обеспечивают жизнь столь огромного сооружения, как Зимний дворец. Спать больше не хочется, но и вставать тоже лень. Чего-то я действительно переработал. Здесь еще долгая дорога, которая зимой не доставляет особого наслаждения. Надо съездить к отцу или устроить праздник дома. У Софии и Даниила скоро день рождения, вот и повеселимся. Думаю, Катя устроит нам веселье, у нее это отлично получается. Что решили с архиепископами? Супруга тут же напомнила о себе. Уперлись рогами и ничего слушать не хотят. Поэтому вскоре в Санкт-Петербурге начнется возведение старообрядческого храма. Я так решил, усмехаюсь, вспоминая вчерашний неприятный разговор. Некоторым людям не мешает напомнить, кто правит в России. Попы за последние годы выпили у меня столько крови, что мне с трудом удалось удержать от ответных кар. Все не могут забыть мне создание старообрядческой церкви. Хотя у нас есть договоренность, что ее деятельность находится под строжайшим надзором Синода. Даже передача РПЦ огромных земель западного края нас не примирила. Ведь там я приказал действовать осторожно и возвращать униатов в истинную веру без насилия. Дай им волю, так устроит новые гонения, что недопустимо. Не для того я извивался, будто уж, договариваясь с Фридрихом, и вкладывал в раздел Польши столько денег, чтобы долгогривые фанатики все разрушили. Да и людские потери надо учитывать, что архиереи делать не хотят, ведь все в руках Божьих. Угу. Только почему объединение русских земель произошло именно при моем правлении? Об этом верхушка духовенства тоже не хочет говорить. Вернее, делает это по приказу сквозь сжатые зубы. Сволочи. Многие староверы меня тоже ненавидят. Ведь беспоповство запрещено и карается весьма строго. А различные общины, отказывающиеся подчиняться закону, громятся без всякой пощады. Хотя купцы и лавочники довольны, ведь теперь нет двойного налога, и никто не мешает им богатеть. Кроме особого отдела канцелярии, занимающегося экономической деятельностью староверов, ведь обнаглевшие от свободы раскольники начали откровенно притеснять обычных православных и магометанских купцов в Поволжье. Пришлось это дело пресечь, кое-кого казнить, большую часть нарушителей разорить и отправить в Сибирь и на новые земли. С беспоповцами и расплодившимися сектами мы боремся до сих пор. Потребовалось 4 года, чтобы сломать хребет мракобесам. Есть отдельные затаившиеся проповедники или далекие скиты, куда сбежал обманутый народ, но их мы тоже отлавливаем. Хотя по донесениям экспедиции, часть сектантов тайно исповедует старую веру, при этом посещая церковь. За этим надзорные службы следят весьма строго. Наказываются, в том числе и помещики, чьи крепостные погрязли в ереси. Штрафы оказались весьма действенной мерой, и нам удалось вскрыть немало гнойников. Но пройдет еще немало времени, прежде чем властям удастся навести порядок. В общем, здесь тоже все сложно. А еще есть армяне, попытавшиеся подмять астраханскую торговлю, свободный город Баку и потребовавшие себе чуть ли не особой юрисдикции. И это на русской земле. Были еще многочисленные случаи подкупа местных чиновников, неожиданно сгоревшие склады купцов иных конфессий, пропажи судов и людей. Но с Бекетовым, который тогда дорабатывал последние полгода губернатором, такие гнусности не прошли. Он вообще не знает такого слова, как жалость, если речь идет о покушении на российские законы. И расплата последовала незамедлительно, как только завершилось расследование, куда были брошены немалые силы. Для меня армяне – обычные сектанты, ибо живут замкнутой общиной, не желая встраиваться в русское общество. Есть отдельные представители этого христианского народа, имеющие выход на русскую знать и попытавшиеся заступиться за обнаглевших соплеменников. Особо в этом усердствовали купцы Лазарева и еще несколько родов, но подобные попытки мы быстро прекратили. Есть закон, и его надо выполнять. Поэтому, как и в Крыму, никто с преступниками не церемонился. Головы летели десятками, а целые семейства просто изгонялись на юг. Восток – такое дело, где нужно показать, что миндальничать с варьем и разбойниками никто не будет. Изрядно сократившаяся и выплатившая огромную контрибуцию армянская община успокоилась и теперь знает свое место. А оно теперь такое же, как у христиан в Порте и Персии. То есть они чужаки, платящие двойную подать и не имеющие хода во власть. Это касается и народцев, обосновавшихся в Поволжье, Москве и иных старых губерниях. Здесь ничего нового и нет никакого попрания прав. К сектантам у нас теперь такое же отношение, как ранее было к староверам. Пока армянские торгаши не заслужили иного отношения, далее, посмотрим. Хочешь достойно и спокойно жить в Российской империи, переходи в православие или для начала отслужи в армии, что позволит твоему роду претендовать на дворянство и включение в состав русского общества. Или ты просто торгаш, которого терпит за некоторые полезности. Понтийских греков это тоже касается, разве что с верой у них порядок, но большую часть их общины я выселил к османам. При этом в обратную сторону последовало множество греков из моря и с островов. Часть Эллады нашими стараниями получила вассалитет от Порты, что не отменяет возможных кар со стороны озлобленных магометан в сторону людей, помогавших нашей эскадре. Вместе с греками в Юго-Россию перебралось немало албанцев, арнаутов, волохов, славян и тех же армян, в основном из Киликии и Ливана. Среди переселенцев были даже арабы-христиане, помогавшие русским морякам и египетскому паше бить старого врага. Вот этих людей никто не трогал, не притеснял по религиозной принадлежности и всячески приветствовал. В правах поселенцев никто не ограничивал, а наоборот, всячески помогал, выдавая землю, семена, инструменты и скот. Многие из новоприбывших сразу вступили в местную милицию, заменившую казаков. В общем-то, они и вошли в казачье сословие, но с некоторыми изменениями. Такая любопытная история получилась. А вот с запорожскими и малороссийскими казаками мы долго мучились. Еще и иудеи, чей вопрос до сих пор не решен, хотя весомая их часть уже покинула пределы империи. Главное, это колоссальные расходы, легшие тяжким бременем на казну. Пока нас спасают новые серебряные и золотые рудники, а также награбленные при захвате Крыма. Чего греха таить, на это я и рассчитывал. Еще в этом году должна поступить первая часть контрибуции, которую обязан выплатить султан Абдул-Хамид по условиям мирного договора. Вливание такого количества серебра способно разрешить наши сложности на ближайшие несколько лет, хотя их может не хватить. Развитие завоеванных земель требует постоянных расходов. А ведь я задумал немало реформ, на которые сейчас просто нет средств. Все деньги ушли на войну и кредиты для поселенцев с помещиками, получившими земли в бывших литовских землях. Как здесь будешь спокойно спать? Котя прижалась покрепче, почувствовав мое расстройство. Ее голос вдруг приобрел игривые нотки. Неужели русский император может думать только о делах? Горячее дыхание обожгло мою шею. А как же быть его скромной и послушной супруге? Угу. Вот послушание и особенно скромности в постели Екатерина Петровна никогда не выказывала. Провожу рукой по обнаженной спине и понимаю, что все заботы и тревоги куда-то испарились. Положительно все бабы колдуньи, моя жена уж точно. Под задорный смех благоверной начинаю целовать ее шею и потихоньку спускаюсь ниже. Пусть дела подождут. Царь изволит любить законную супругу. Совещание с небольшим составом участников я предпочитаю проводить в кабинете. Для этого давно изготовлена новая мебель со столом и стульями для посетителей. Поэтому сегодня министры иностранных дел и промышленности, с примкнувшими к ним главой 7-го отделения, быстро заняли положенные места, разложив перед собой кожаные папки. Оба вельможи вели себя более уверенно, в отличие от недавно возглавившего одно из подразделений моей канцелярии Ивана Михельсона. Подполковник вышел в отставку по ранению в чине подполковника. На прошедшей войне он проявил себя не только храбрым, но и умным полководцем. По крайней мере, Суворов лестно отзывался о талантах своего подчиненного. Отправленный в помощь Бекетову, отставной военный быстро вник в дела, происходящие на Нижней Волге. Именно Иван Иванович предотвратил бунт яицких казаков во главе с Емелькой Пугачевым и донцами-дезертирами. По словам астраханского губернатора, имевшего тогда гораздо больше полномочий, немец проявил немалые таланты в раскрытии различных преступлений. Поэтому через год Никита Афанасьевич забрал в столицу подполковника, получившего чин коллежского советника, за успешный разгром бунта. В Санкт-Петербурге Иван Иванович попал в цепкие руки Шишковского, по моему приказу, конечно. Уже через 5 месяцев глава экспедиции сообщил, что его подопечный готов возглавить любой из отделов. Судя по всему, Степан Иванович уже примирился, где сможет использовать столь ценную находку. Но вельможе пришлось разочароваться, так как у меня были свои мысли насчет Михельсона. В результате чиновник возглавил 7-е отделение и в канцелярии, ибо прежний его глава неожиданно скончался. Я пока не разочаровался в своем выборе. По моей задумке департамент, формально занимающийся архивами и картографией, начал заниматься внешней разведкой и частично внутренней. Экспедиция вскоре получит больше полномочий, став полноценной тайной службой, в чьи обязанности также войдет контрразведка. Борьбой с внутренним врагом уже начала заниматься полиция, откуда выделился особый полк, на основе которого была создана жандармерия. Именно в ее обязанности теперь входит политический сыск. Пока все немного запутано, и работа ведомств будет пересекаться, но со временем все успокоится. Главное, 7-е отделение является моей личной разведкой, хотя во многих вопросах ей придется взаимодействовать с МИДом. Пока большая часть российского шпионажа, сделавшего существенный шаг вперед за последние годы, держится именно на дипломатах. Поэтому сегодня я собрал именно этих чиновников. Ведь перед нами стоит весьма сложная задача. Не будем разводить лишние церемонии. И сейчас мне не нужны никакие отчеты. Лучше записывайте, дабы не забыть. Начинаю совещание и сразу перехожу к делу. Для начала вы должны понимать, что Россия сильно отстает не только от самых передовых стран Европы. Мы уступаем даже давно сдавшим позиции португальцам и убогим полякам. Наши крестьяне до сих пор пашут сахой, а большая часть сложных работ использует тягловую скотину. В отличие от европейцев, которые давно перешли на силу ветра, воды или различные механизмы, если с земледелием, лесопилком и ткачеством все начало решаться, то в добывающей области и промышленности у нас огромный недостаток машин. Заканчиваю долгое вступление и делаю глоток взвара, приготовленного Пафнутием. Мы действительно совершили самый настоящий прорыв. В первую очередь современным инструментом и станками были обеспечены крестьянские поселения вместе с государственными мануфактурами. Резкий рост урожая и количество выпускаемых тканей с шерстью сразу заставили задуматься других производителей. Наиболее грамотные и прогрессивные помещики уже начали перестраивать свои хозяйства, заодно оснащая их новым инструментом. То же самое касается владельцев мануфактур и заводов. Поняв, что в долгой перспективе они могут не только потерять часть доходов, но и разориться, деловые люди начали проявлять недюжинную расторопность. Благодаря этому в заведении Кулибина появилось немало новых инженеров и мастеровых, отправленных на обучение. Вы должны наладить сотрудничество с Иваном Ивановичем и всячески помогать его людям обосновываться в Англии с Голландией, а затем во Франции, обращаюсь к кивнувшему Голицыну. Именно перечисленные страны в ближайшие десятилетия будут лидерами науки и прогресса. Далее, нам необходимо проникнуть за океан, но это дела более далекого будущего. Вскоре особый человек, выбранный Кулибиным, представит список областей, где мы наиболее нуждаемся в современных механизмах и новых методах производства. Наша задача – выкрасть новинки или чертежи, но для этого нашим людям потребуются более глубокие знания. Ведь разобрать любой механизм – весьма сложное дело, с армейской прямотой произнес Михельсон. Голицын и фон Бриль улыбнулись, услышав такие столь бесхитростный вопрос. Но мне не до церемоний. Ваши люди не только получат список, но и пройдут обучение. Вы правы в том, что они должны неплохо разбираться в предмете. Ведь речь идет не только о механике, но и о науке. Нам нужно знать обо всех открытиях, которые совершают европейские ученые и инженеры, благо пока никто не собирается держать их в тайне, отвечаю коллежскому советнику, поэтому перед вами стоит весьма сложная задача. В качестве оправдания долгого нахождения ваших людей за границей можно использовать наши торговые представительства, но мне не хочется подставлять их под удар на случай неудачи. Просто поймите, что озвученный прожект рассчитан на десятилетия, если не больше. Теперь моим словам удивилась вся троица, ведь никто еще не ставил задачу на столь длинный срок. Например, послы обычно устанавливали связи с нужными людьми, которые часто обрывались после их возвращения домой, пока разведка не научилась работать в долгую. А ведь это напрашивается и, судя по донесениям, англичане с французами передают свою агентуру новым персонам, приезжающим в Россию. Сразу воровать ничего не нужно. Лучше договориться мирно и выкупить чертежи с образцами механизмов. Продолжаю свою речь, на наиболее успешные предприятия можно попробовать устроить наших людей. Но думаю, здесь возникнет немало трудностей. Времена изменились, и толковые заводчики прекрасно понимают, что многие вещи надо держать в тайне. В данный момент нам нужно как можно больше знаний о паровых машинах и голландских способах обработки леса с производством деталей для кораблей. Глупо втридорога закупать изделия, изготовленные из нашего сырья. Следующим важным заданием является металлургия. Нам нужны все новинки по выплавке стали и иных металлов. Англичане сейчас делают огромные шаги в этом направлении, поэтому необходимо обратить внимание на их заводы. С Францией сложнее, ибо ее внутренние пределы закрыты для посещения русских подданных. В первую очередь, нам любопытен город Лион и его многочисленные ткацкие мануфактуры. Тамошние производители умудрились опередить даже англичан с фламандцами, что достойно уважения, а также пристального внимания. Денег на столь важный прожект я не пожалею, произношу после небольшой паузы, заметив, что чиновники закончили записывать, но приказываю подойти к задаче с умом. Не нужно хвататься за первое попавшееся открытие или машину. Сначала требуется изучить полезность новинок, согласовать их с Министерством промышленности и ведомством Кулибина, а затем предпринимать действия по их поручению или воровству. Давайте называть вещи своими именами. Подумайте, может, имеет смысл посадить в одном из немецких княжеств нужных людей, которые станут проводить оценку полезности добытых сведений. Это я обращаюсь к фон Брилю. Кстати, очередной немец оказался весьма грамотным чиновником, несказанно удивившим меня своими знаниями и кругозором. Такие люди просто на вес золота. Вернее, они есть, просто их надо разыскать. Еще при прежних властях наиболее толковым людям попросту не давали развернуться. Либо от узости мышления или банального мздоимства. Зачем устанавливать на казенных заводах новые механизмы, если и старые дают неплохой результат? Ведь для этого придется шевелиться и делать немало усилий. Лучше заболтать дельное предложение, а деньги украсть. Со мной подобное не проходит, о чем давно известно всем чиновникам. Я могу простить растраты и даже воровство, лишь бы шло развитие. Лентяям и неумехам делать нечего на государственной службе. На этом обожглось немало высокопоставленных служивых людей. О чем говорить, если я отправил в отставку собственного тестя, вызвавшегося руководить объединенными оружейными предприятиями, куда вошли почти все казенные заводы. Трубецкой решил, что придворная должность излишне мелкая для его талантов, и запросил себе настоящее дело. В итоге, князюшка наворотил такого, что от каторги его спасла только Катя. Сейчас он сидит в имении и носа оттуда не кажет. То же самое касается иных авантюристов, взявших на себя непосильную ношу. Правда, многим из них пришлось отправиться за Урал, где до сих пор востребованы грамотные люди. Мы долго обсуждали детали прожекта. Голицын с Михельсоном даже немного поспорили, обсуждая наиболее правильные методы работы. Со своей точки зрения, конечно, в результате я отправил чиновников готовить доклады, согласовывать их со списком и заодно приказал весьма серьезно отнестись к необходимости держать все в тайне. Для многих служилых людей, в том числе военных, мои требования о неразглашении даже простых государственных прожектов оказались сюрпризом. Ну не привыкли люди держать рот на замке, посвящая семью и даже великосветских сплетников в свою работу. Со временем мне удалось различными методами заставить или убедить чиновников молчать. Но знали бы вы, чего это стоило. Прямо какие-то попугаи, а не государственные мужи. После ухода посетителей я откинулся на спинку кресла, обдумав состоявшийся разговор, не обнаруживаю в нем особо слабых мест. России необходим экономический шпионаж, как называл это дело майор. Думаю, мне удалось выбрать для него наиболее подходящих людей. Понятно, что будут ошибки и даже провалы, но сегодня я запустил механизм, который должен принести империи немало пользы. Если наследники все не порушат, конечно. Глава 3. Март 1774 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Все зависит от выплаты контрибуций. Но я бы построил более основательные военные городки с казармами. Не дело солдатам жить в землянках, мазанках и палатках. Выношу свой вердикт. Выслушав доклад Румянцева, понятно, что погода за Дунаем не чета нашей, но о людях надо заботиться. Совещание с военными началось с утра пораньше и проходило уже более 4 часов. Мы делали небольшие перерывы по 15 минут и снова садились за стол. Ведь сегодня командующий Южной армией подводил итоги выигранной войны и отчитывался о текущем положении дел. В столицу прибыли почти все военачальники, включая адмиралов. Из главных героев прошедшей кампании отсутствовали только Василий Долгоруков, Суворов и Греек. Первые двое занимались укреплением позиций русской армии в Добрудже и Селестри. А моряк был погружен в дела недавно созданного Черноморского флота, который он и возглавил. Из гражданских на совещании присутствовали министр экономики Бекетов и его коллега фон Мозин, возглавляющий финансовое ведомство. Оба чиновника, резко взлетевших на властный Олимп, ныне являются вице-канцлерами. Кто бы знал, какое сопротивление двора и соратников мне пришлось преодолеть, когда было объявлено о назначении двух выскочек на столь важные должности. Я вижу бывшего астраханского губернатора следующим канцлером, ибо Чернышов попросту не тянет сию ношу, но нельзя спешить, иначе публика снова возбудится. Уж больно надоели мне постоянные хождения различных депутаций, заботящихся о России матушке, которая может попасть в руки палача, как называли Бекетова и мутного немца. Радует, что победа сразу над двумя историческими врагами и присоединение огромных земель на время успокоили великосветских интриганов. Они сейчас заняты тем, как бы откусить кусок пожирнее, расталкивая локтями других хищников. Я и не препятствую, выделяя вельможам с их родственниками земли и кредиты на развитие производств. Может, года 3 удастся спокойно работать, но у людей, разбирающихся в тонкостях политики, остался осадочек от незавершенного дела, ведь мы не смогли окончательно разгромить османов. При этом нельзя недооценивать в исторической перспективе уничтожение Крымского ханства и Речи Посполитой. И еще, в кои веки, военные действия шли по нашей задумке. Сначала Румянцев выманил Крымскую Орду и уничтожил весомую ее часть. Затем три русские армии, примкнувшие к ним калмыки с донскими казаками, начали выдавливать врага из дикого поля. Никто никуда не торопился. Разве, что после Кагульского сражения нам удалось быстро взять Очаков, прервав сухопутный путь из порта в Крым. Теперь все снабжение шло по морю. Но союзные нам греческие пираты, часть запорожцев и несколько прорвавшихся в Черное море русских галер, неплохо трепали корабли «Магометан», вынудив их сбиваться в огромные караваны, идущие под защитой военных судов, что увеличивало время доставки войск и припасов, значительно увеличивая стоимость фрахта. А денег в османской казне нет уже много лет, поэтому каждый месяц войны приближал поражение и разорение противника. Ведь теперь Россия воевала не только на полях сражений, но и в области экономики. Испанский кредит, уральское золото с серебром, а позже доход от аннексии в Польше, позволяли нам действовать спокойно. В отличие от османов, не придумавших ничего лучшего, чем увеличить налог с христианского и шиитского населения, а также продажи права сбора подати откупщикам, что сначала вылилось в откровенное разграбление и произвол угнетаемых народов, а далее во многих провинциях вспыхнули восстания, вынудившие войска султана даже оставить многие земли, сосредоточившись в городах и крепостях. Особо досталось мирным османам и ренегатам, поддерживающих политику Порты. Может, мои слова прозвучат цинично, но это тоже на руку России. Ведь и убийцы прекрасно понимают, что после окончания войны им будут мстить. Поэтому восставшие не собирались успокаиваться и бились до конца. Более умные, сразу засобирались в наши пределы. Юго-Россия с удовольствием примет переселенцев, благо земель хватает. Румянцев не спешил еще по той причине, что мы пришли на завоеванные территории навсегда. Именно поэтому русские войска двигались медленно, но основательно. Плюс надо было подтягивать припасы и вооружение, что в условиях бездорожья и днепровских порогов, мешающих судоходству, достаточно сложно. И в отличие от предыдущих кампаний, генералы заботились о солдатах. Я никогда не понимал смысла похода, пусть и победоносного, если вы положили половину армии для его достижения. Поэтому людей мы берегли, тщательно следили за распространением заразы, дабы не получилось, как у Миниха-1. Нестроевые потери в нынешней кампании были наименьшие за время существования армии европейского образца. Вопрос гигиены в войсках давно стоит на том же месте, что и подготовка солдат. Именно это и спасло нас от неожиданной ловушки. Весной 1771 года в Крыму начался мор, вызванный чумой, быстро распространившийся по всему Северному Причерноморью. Далее зараза захватила Балканы и Северный Кавказ. Благо русские врачи оказались готовы к этой напасти, и путем введения жесточайшего карантина, не дали перекинуться болезни в центральные губернии. А вот остальные страны пострадали сильнее. Но мы потеряли время, ибо армия год не могла вести боевые действия. Зато удалось быстро перекинуть несколько корпусов в Польшу и окончательно задавить очаги сопротивления. Все-таки воевать одновременно с двумя державами – весьма сложное занятие. К сожалению, полицейских сил не хватило для столь огромной территории. Ведь, кроме польских партизан, приходилось успокаивать разошедшихся крестьян, да и иудеи начали сопротивляться, отказываясь мирно покидать русские земли. Надо признать, что командующие полками наделали немало ошибок на местах. Мы ведь только учимся, хотя Декесада полностью погрузился в дела западного края, перебравшись туда на 2 года. Еще и Вена показала свое истинное лицо. Захватив часть Речи Посполитой, австрияки начали помогать инсургентам, предоставляя им возможность пересекать границу и помогая оружием. Только предупреждение, прозвучавшее из Берлина, заставило Марию Терезию немного одуматься. Однако политика вчерашнего союзника отняла у нас немало времени и сил. К сожалению, это было только начало предательских действий Австрии. На наше наступление на юге подобные маневры тоже повлияли. Изначально мы рассчитывали закончить с Польшей гораздо быстрее и меньшей по численности армии. Предлагаю начать новое наступление, или совершить рейд по османским землям. Они сейчас не готовы противостоять даже двум полкам, ведь большая часть сил Порты переброшена на восток, произнес Румянцев, намекая на продолжавшееся османо-персидское противостояние, в обороне войны не выигрываются. Если султан не хочет держать слово и платить контрибуцию, то пусть подергается. Думаю, наши любители скорых маршей могут изрядно удивить магометанского правителя. Тогда и военные городки строить не потребуется. Все-таки граф Задунайский завидует успехам Суворова и Долгорукова, позволяя себе шпильки в их сторону. А вот оба вице-канцлера обратили внимание на совершенно другие слова и одновременно кивнули. Уж больно затратное дело, война. Ведь нам еще заселять и развивать присоединенные земли. Иначе какой смысл в таких людских потерях и расходах? Насчет противостояния Порты с Персией фельдмаршал прав. Заключив мир с нами, Мустафа III, как весьма грамотный политик, быстро перебросил основные силы на восток. Султан даже согласился на потерю Палестины с Левантом, ныне принадлежащие Египту, на бумаге являющегося вассалом Порты. К сожалению, нам не удалось сохранить за мятежным Алибеем II Сирию, да и не смог бы Мамилюк ее удержать. Уж больно серьезные силы вмешались в войну. Зато нашему союзнику подтвердили звание паши, хотя тот претендовал на титул султана. Но сейчас в Египте неспокойно, поэтому талантливый воин и правитель решил не торопиться с независимостью и сначала уничтожить внутренних врагов. Россия помогает паше оружием и советниками, но делает это осторожно, с оглядкой на защитников Порты. В Персии уже идут целые караваны с ружьями, пушками, зарядами и амуницией. Нам важно, чтобы Керимхан удержал Багдад. В случае заключения мира, который необходим обеим державам, новая война становится вопросом времени. что выгодно России и даст нам необходимое время для перевооружения армии и проведения необходимых реформ. А вот далее я не собираюсь отказываться от прожекта по окончательному уничтожению порты. Только сомневаюсь, что нам это позволит сделать это в ближайшие 10 лет. Мы не можем проводить крупных наступлений. Если османы будут юлить далее, то нам необходимо захватить одну или две важные крепости. Только нельзя двигаться далеко вглубь вражеских земель. К сожалению, французы с австрийцами держат нас за горло. Россия не потянет очередную войну в ближайшее время, судя по разочарованным лицам военачальников. Они не понимают истинного положения вещей. Нас просто заставили заключить мирный договор с султаном, буквально выкрутив руки. Можно сколько угодно восхищаться полководческими талантами Грига, Спиридова и Эльфинстона, наведших шороху в Восточном Средиземноморье. Вернее, мои адмиралы попросту уничтожили османский флот и прервали большую часть поставок морем в Константинополь с другими крупными портами. Более того, воинственный шотландец, возглавлявший русскую эскадру, прорвался через проливы и уже в Черном море добил флот Магометан, доставлявший нам немало хлопот. Прибавьте к этому удачное восстание на Крите, который удалось освободить с помощью русского десанта и египетского корпуса, а также потерю султаном большей части Кипра. Мелкие острова и Марею, фактически получившую свободу, можно не считать. Только все наши победы оказались почти напрасными. Нет, моряки проявили редкие таланты и уничтожили противника. Но Россия сейчас не может соперничать с Францией на море. Ультиматум французского посла оказался простым и не имел иных трактовок. Наша эскадра должна покинуть Средиземное море. Иначе ей пришлось бы воевать с объединенным флотом французов и берберских пиратов, что грозило уничтожением русских кораблей. Для меня это стало самым настоящим ушатом холодной воды. Немного обдумав произошедшее, я понял, что переоценил наши силы. Может, не стоило захватывать острова и уничтожать османскую торговлю, ведь от этого пострадали некоторые европейские державы. Вернее, надо было лучше надзирать за союзниками. Греческие пираты совершенно остервенели и захватывали все суда, идущие в Эгейское и Мраморное море. Признаюсь честно, морскую часть военных действий мы продумали хуже всего. Главной задачей являлось уничтожение османского флота в генеральном сражении и закупорка проливов с юга. Кто же знал, что противник оказался таким слабым? Поэтому адмиралы решили действовать наиболее дерзко и добились успеха, благо талантливых храбрецов во главе русской эскадры хватало. Но в итоге нам пришлось отказаться от многих завоеваний, хотя Крит до сих пор бурлит и не собирается сдаваться без боя. То же самое касается морей, Черногории, Леванта и Египта. И вряд ли султан сможет провести морскую экспедицию, высадив десант на восставшем острове. Только мы уже не способны полноценно помочь кретянам. Другие восставшие земли тоже могут передохнуть, но борьба за их независимость только началась.